Глава 88. Окраины Рурчина еще хранили следы жестоких боев между армиями генералов Фринслоу и Пека. Даже недавно окончившийся сезон ураганов с его дождями и ветрами не смог стереть копоти со стен сгоревших зданий. Горы битого кирпича и завалы из бетонных плит делали эту территорию непроходимой, однако для партизан Фринслоу это было самое безопасное место во всем городе. В других местах в любой момент могла появиться гражданская милиция, которая с одинаковой жестокостью расправлялась и с анархистами, и со сторонниками всеобщего порядка. Уже совсем стемнело, когда отряд Инессы Брун пересек городскую черту. Остановился он возле разрушенных корпусов завода удобрений, и бойцы сразу приступили к маскировке. Командир Брун взглянула на светящийся циферблат и вздохнула. До 10 часов оставалось 17 минут, а ровно в 10 она должна была включить радиомаяк всего на несколько секунд, иначе его могла засечь разведка миротворческих сил. И хотя отряд находился на территории города, никто не гарантировал, что бомбардировщики не сделают исключения и не нанесут удар по окраине Рурчина. «Я вышлю посты», — тихо сказал Бертольд Ланш. «Хорошо, Берт», — согласился Несса. «Ну иди, чего ты ждешь?» Бертольд ничего не ответил и, помедлив еще немного, исчез в темноте. «О, только этого мне не хватало», — покачала головой командир Брун. «Теперь еще и Берт. Тоже мне нашли время влюбляться». Долгие взгляды Бертольда Ланша она стала замечать уже давно, примерно с полгода. Но вот так стоять рядом с Инессой и тупо молчать он начал совсем недавно. «Понемногу осмелеет, через полгода, глядишь, попытается повалить на землю», — усмехнулась про себя Инесса и снова посмотрела на часы. Оставалось 8 минут. Где-то здесь, в полузасыпанных подвалах, находился отряд Юргена Хорста. Его бойцы пришли сюда несколько дней назад и начали подготовку временной скрытой базы. Генерал Фринслоу намеревался собрать здесь 400 человек, а потом захватить город. Вряд ли миротворцы начали бы бомбить Рурчин, зная, что в нем остается около 200 тысяч человек. Населением города генерал Фринслоу воспользуется как щитом. Когда-то давно он избирался по местному округу в Национальный совет, но горожане отказали ему в доверии. С тех пор генерал не взлюбил жителей города, и теперь, планируя акцию с захватом заложников, он нисколько не сомневался в своей правоте. Однако главной причиной, по которой Фринслоу решил захватить Рурчин, была не месть за давние обиды, а продовольственные и вещевые склады города, которые щедро пополнялись из запасов гуманитарных организаций. Имелась также информация о поставке в арсеналы милиции нового вооружения. Все это не могло не заинтересовать генерала Фринслоу. Он знал, что и Дункан Пека тоже готовится к захвату города, поэтому старался сделать это первым. Секундная стрелка коснулась долгожданной отметки, и Инесса включила радиомаяк. Он послал в эфир несколько коротких сигналов и автоматически отключился, не давая антеннам миротворцев определить его точное местонахождение. Потянулись минуты тягостного ожидания. О западне или неудаче Инесса старалась не думать. Она просто прислушивалась к ночным звукам, стараясь ничего не пропустить. Наконец появились дозорные, а с ними и сам Юрген Хорст. «Привет, Несси», — поздоровался он. «Привет, Юрген, как у вас дела?» «Пока все тихо. Подвалы мы уже подготовили, и для вас хватит, и для отряда Пинчера. Следом пойдет не Пинчер». «А кто?» «Да Сильва». «Ну, пусть так», — согласился Юрген. «Ну что, вы готовы?» «Да, показывай дорогу». Бойцы по цепочке передали новую команду, и отряд Инессы начал медленно втягиваться в развалины. Двигаться было очень тяжело, навьюченная на солдат амуниция цеплялась за торчавшую арматуру и нависавшие бетонные козырьки. Однако, в конце концов, все благополучно добрались до подвалов, где бойцы Юргена Хорста встретили новоприбывших и помогли им разместиться. «Пойдем со мной, Несси, для тебя у меня есть отдельная квартирка», — пообещал Юрген и путанными полузаваленными переходами провел Инессу в другой подвал. Новое помещение оказалось значительно меньше первого и оттого казалось уютнее. Здесь была даже мебель, несколько разбитых стульев, два стола, шкаф и двуспальная кровать с кирпичами вместо ножек. Освещались эти хоромы двумя газовыми фонарями, также, по всей видимости, найденными среди развалин. «Ну, как тебе наше гнездышко?» «Что значит «наше», Юрген?» — спросила Инесса. «Наше значит твое и мое». «Ты рассчитываешь на брачную ночь?» Брун сняла жесткую портупею и устало опустилась на стул. «Я рассчитываю на медовый месяц, дорогуша. И не надейся, старина Хорст. Я давно уже не женщина, а солдат. И уже 3 года сплю только в штанах. Какие уж тут медовые месяцы. Принеси-ка лучше воды. Вода здесь есть, и даже горячая», — гордо сообщил Юрген. «Откуда горячая? Мои ребята нашли магистраль и набрали целую бочку. Вот, потрогай, она еще не остыла». «Ладно. Все, на что ты можешь рассчитывать, это вынужденный стриптиз во время купания. Бери какую-нибудь чашку, сливать будешь». Инесса быстро разделась и, осторожно ступая по крошкам битого кирпича, прошла в угол. «Ну давай, Юрген, нечего глазеть. Лей давай». Хорст лил воду на голову Инессы и не мог сдержать своего восхищения. «Нет, ну ты просто королева, Несси. Ты стала еще лучше, честное слово. Хватит лить. Мыло давай». «Ага, сейчас». Хорст отставил алюминиевый котелок и побежал к шкафчику. «Вот, есть отличное мыло с пальмовым маслом, специально для тебя». Пока Инесса намыливалась, Юрген наблюдал за ней со стороны и удивлялся изменениям, которые произошли с ее телом. Прежде это было гибкое, изнеженное тело нимфы, а теперь оно обрело жесткие линии, рельефные мышцы, резкость движений. «Юрген, давай воду, я ничего не вижу». «Иду, иду». Когда с мытьем было покончено, Хорст достал из шкафа большое пляжное полотенце, и Инесса с удовольствием в него завернулась. «Ты кого-нибудь ограбил?» — спросила она. «Нет, мы нашли несколько квартир, где еще не побывали настоящие мародеры. Хочешь выпить?» «Нет, спасибо. Ну, как знаешь, а я выпью». Хорст выволок из-под стола запыленную картонную коробку и начал доставать из нее бутылки. Некоторые из них были уже пустыми. «Ты, я вижу, ни в чем себе не отказываешь», — заметила Инесса. «А с чего это я должен себе в чем-то отказывать? Я и тебе предлагаю, давай выпьем, а потом займемся любовью. Чем не праздничная программа? Я не хочу заниматься с тобой любовью», — просто объяснила Брун. «А раньше хотела». «Нет, и раньше не хотела. Просто ты был моим боссом, и отказать тебе означало потерять место, а у меня были далеко идущие планы». «Эх!» Юрген налил полстакана бесцветной жидкости и, выдохнув, опрокинул ее в рот. «Ого-го!» Видимо, напиток был очень крепкий, потому что Хорст выпучил глаза и затряс головой. Затем посмотрел на Инессу покрасневшими, слезящимися глазами и сказал: «Я догадывался, что ты меня использовала». «Это я-то тебя использовала? Ну ты наглец, Юрген!» — возмутилась Инесса. «Да, ты меня использовала. И еще врала, что хотела бы нарожать мне деток». Юрген шмыгнул носом и налил себе еще. «А что прикажешь говорить, если ты каждые 5 минут спрашивал, люблю ли я тебя? Да это было просто невыносимо». «Ну да, потом у тебя появилось свое шоу, и ты стала все чаще отказывать мне. А когда рейтинг твоей передачи поднялся, ты послал меня подальше». «Все правильно. А зачем мне было терпеть тебя, посидевшего маменькиного сынка?» «Ты всегда была стервой, Несси, всегда!» Хорст выпил вторую порцию, кашлянул и посмотрел на Инессу хитрыми глазами. «А все равно наши люди подумают, что мы занимались любовью». «А мне плевать. К тому же мои люди этому не поверят». «Это почему же?» «Да ты посмотри на себя, Юрген. Кто ты и кто я?» Хорст замолчал и при свете газовых фонарей стал изучать содержимое новой бутылки. «Зря ты пьешь, Юрген. Этим ты себе не поможешь. Ты хочешь сказать, что все хорошее уже в прошлом? И мое место главного редактора, и твой трон телепринцессы, да?» «Именно так», — кивнула Инесса и, посмотрев на свои пальцы, добавила. «Было время, Юрген, когда сломанный ноготь был для меня катастрофой. А теперь кожа на моих руках стала грубой, как у какого-нибудь механика. Я забыла, что такое косметические кабинеты, парикмахерские салоны, шикарные приемы и вечерние платья». «И эфир», — напомнил Юрген. «Что?» — не поняла Инесса. «Я сказал Эфир. Да, это я тоже забыла. Инесса немного помолчала, затем вздохнула и сказала: «Ну ладно, командир Хорст, давай ложиться спать». «Спать в каком смысле?» Юрген перегнулся через стол и попытался ухватить Инессу за коленку. «Прекрати! Спать значит спать. Достаточно того, что я лягу в постель голышом. Какой же смысл ложиться голой, если ты против этого самого?» «Ай!» — махнула рукой Инесса. «Тебе этого не понять. Спать без одежды значит быть свободной от страха и не бояться, что ночью протрубят тревогу и снова погонят в бой. Теперь понял?»